Глава 20. Голубой свет исходил от грузового судна. Стоило им приблизиться, и оно выступило из тумана. Все почувствовали нутром, будто их коснулась страшная, опустошающая все и вся болезнь. Судно оказалось всего лишь еще одним старым покинутым кораблем, контейнеровозом с огромными пробоинами в обоих бортах, ржавым, безмолвным, заросшим водорослями. Но было в нем нечто угрюмо-монолитное, нечестивое, как в надгробии над могилой еретика или древнем алтаре, на котором совершались человеческие жертвоприношения. Чем бы оно ни было, оно несло гибель и безумие. Туман щупальцами опутывал надстройки судна, извивался, словно эктоплазменные пальцы призрака. «Уходите прочь», — будто бы говорил корабль, — «здесь вам не место. Уходите прочь, пока не поздно». Но они не желали внимать его предупреждениям. Пошли все, кроме Крайчика. Он остался присматривать за тетушкой Эльзой. Они подбирались все ближе, сгрудившись в лодке Элизабет, ощущая давление корабля и его зловещее притяжение. Джорджу казалось, что судно вот-вот протянет руку и схватит его, сожмет в ледяной хватке и не отпустит, пока не выдавит из него все доброе, светлое и человечное. — Господи! — наконец произнес Поллард. — Оно же прямо под кожу забирается. Правда? Все молча согласились. Даже крутой парень Сакс больше не мог притворяться. Он чувствовал, что нечто плохое в этом месте обладает даже запахом и вкусом. Если бы корабли сходили с ума, то это судно можно было бы назвать обезумевшим. Что-то в нем казалось неправильным. Может, оно и было пустым, но не необитаемым. Никто не мог даже предположить, как долго оно дрейфует по этим морям, одинокое и заброшенное. В любом случае, впереди у него была еще сотня, а может и целая тысяча лет. Что бы ни устроило свое обиталище в изъеденном червями, окутанном туманном гробу, качающемся на волнах среди водорослей, набитом тьмой, словно черной жирной землей, в обители тишины, тумана и воспоминаний, оно давным-давно свихнулось. «Подвесной трап спущен», — отметил Сакс. «Как на циклопе», — пробормотал Фабрини. Пришвартовав Шаланду, они поднялись на борт один за другим. У каждого при себе была лампа или фонарь. Джордж крепко сжимал рукоять пистолета Гринберга. Остальные вооружились топорами и баграми, а Минхаус соорудил себе копье. Палубы покрывал слой слизи и плесени, в некоторых местах такой толстый, что напоминал губку. Лучи фонарей плясали среди клубов тумана. Лампы отбрасывали на переборке причудливые ползучие тени. Источник голубого сияния был на судне. Они уверились в этом, когда подошли ближе. Голубой свет часто заморгал. Но теперь он исчез и уже минут 10 не появлялся. «Словно кто-то выключил свет», — подумал Джордж. Идея исследовать очередную старую развалину никому особенно не нравилась, но они зашли уже слишком далеко, и не было смысла поворачивать назад. На палубах было не протолкнуться от оранжевых пластиковых контейнеров, закрепленных болтами. «А это, по-вашему, что за дерьмо?» — спросил Фабрини. Внутри контейнеров обнаружились желтые металлические бочки. На каждом контейнере поблескивала трафаретная надпись. «Внимание! Опасные радиоактивные отходы!» Чуть ниже стоял знак радиации. «Написано по-немецки», — отметил Сакс. Кушинг кивнул. «Радиоактивные материалы», — сказал он. «Наверное, бочки с радиоактивными отходами везли куда-то для утилизации или хранения». «Вот дерьмо!» — воскликнул Фабрини. «Расслабься. Похоже, они запечатаны», — сказал Сакс. Он был прав. Едва ли кому-то могло понравиться плыть на корабле, рядом с подобным грузом. Утешительного было мало, особенно учитывая загадочное голубое сияние, которое они видели. Кушинг объяснил Элизабет, что это за бочки. «Нужно валить с этой посудины», — нахмурился Минхаус. «Пока не нужно», — сказал Сакс. «Смотрите». Бледно-голубое сияние вернулось. Оно вспыхнуло, замерцало, окрасив одну из кормовых кают голубым электрическим светом, и снова погасло. «Что на это скажешь?» — спросил Джордж Кушинга. «Я вот что скажу», — ответил Фабрини. «Утечка радиоактивного дерьма, потому и светится. Возможно, мы все уже хватанули столько, зато член у тебя будет светиться в темноте, Фабрини», — сказал Сакс. «И Минхаус будет от него подзаряжаться». Кушинг покачал головой. «Радиоактивные отходы могут светиться, но не так». «Тогда давайте поглядим, что это», — предложил Сакс. Он повел их на корму через лабиринт лебедок и грузовых стрел, мимо огромных отверстий, проеденных в обшивке палубы. Люк, ведущий к трапу, был открыт. «Думаете, стоит?» — спросил он. Сакс пошел первым, остальные двинулись следом. Луч фонаря прорезал тьму, высвечивая пылинки, грязные переборки и покореженные металлические ступени. У подножия лестницы голубой свет снова запульсировал, заливая все вокруг призрачным неземным сиянием. Они увидели, что свечение исходит из проема открытой двери. В нос Джорджу ударил запах, от которого заслезились глаза. Воздух, разреженный и сухой, как газ в вакуумной трубке, не давал свободно дышать, хотя, возможно, дело было в панике. Горло перехватило. Оно будто сжалось до размеров булавочной головки. Пахло гниющей рыбой и чем-то еще. Запах был горячим и едким. Люди вошли внутрь, неся перед собой лампы и фонарики и держа оружие наготове. На полу помещения, видимо, служившего некогда машинным отделением, они увидели механизм. На грубо сваренной стальной раме стоял большой овальный диск из блестящего металла, над ним находилось нечто похожее на охотничий прицел, только длиной футов 3. На прикрепленных к диску с обеих сторон стержнях стояли два больших круглых зеркала или что-то похожее на зеркала. Вся конструкция издавала низкое гудение. На поверхности зеркал плясали и исчезали заряженные частицы ярко-голубого цвета. Джордж понятия не имел, что это. Создавалось впечатление, что перископ смотрит в точку прямо по центру от этих зеркал. Но почему? Механизм снова загудел, и Джордж почувствовал, как палуба под ним завибрировала. Волосы на руках и спине встали дыбом. Раздался треск статического электричества, и в воздухе появился едкий запах озона и расплавленной проводки. Механизм издал странный визг, из дальнего конца перископа выстрелил прозрачный тонкий луч света, похожий на лазер, и ударил в заднее зеркало. Раздался резкий звук, похожий на шелест целлофана, и зеркало тут же наполнилось белым светом, отражая серию призматических лучей в переднее зеркало, которое формировало из них голубой, напоминающий луч прожектора, свет. Он и освещал голубым сиянием переборку. Голубая энергия извивалась и пульсировала, отчего переборка под ней казалась прозрачной. Затем перископ снова затих. — Что за чертовщина? — спросил Джордж. Возможно, кто-то из них собирался ответить на его вопрос, но тут все заметили, что в помещении они не одни. От теней отделилась фигура, и это был не человек. Существо обладало инопланетной внешностью, и они не сразу смогли хотя бы примерно определить, что это за тварь. На первый взгляд она походила на сидящую на корточках вытянутую ящерицу, но ничего подобного никто в жизни не видел. Существо поднялось с пола, жилистая, костлявая, обтянутая эластичной сине-зеленой кожей. Ноги ему заменяло нечто вроде треноги из крепких бескостных конечностей, оканчивающихся лапками, как у древесной лягушки. — О, Боже! — воскликнула Элизабет. — Держитесь от него подальше, — предупредил Кушинг, как будто в том была необходимость. По форме существо напоминало гидру. Цилиндр с закругленными концами, только сгорбленный и кривой, сидящий на треноге, больше напоминающий сросшихся змей. Оно качнулось назад, лапки чавкнули, отклеившись от металлических плит палубы. С человека ростом этот кошмар, вылепленный из сморщенной, скученной плоти, обладал головой, костистой и напоминающей узловатый конус, приплюснутый сверху. Из черепа росли истинно черные усики, каждый толщиной с человеческий палец, словно волосы, похожие на раздутых червей-кровососов. «Это что за урод?» — рявкнул Сакс. Кушинг с трудом сглотнул. «По-моему, это существо, построившее механизм. У существа были три руки, сине-зеленые и кожистые, оканчивающиеся пучками толстых щупалец, которые, возможно, выполняли функции пальцев. Сверху донизу туловище увешивали короткие полые трубки. Они напоминали обрезки садового шланга, скользкие, дрожащие и омерзительно живые, похожие на органы речи или размножения. Самым жутким было то, что существо нельзя было отнести к какому-либо подтипу. Это было не беспозвоночное, не червь, не змея или насекомое. Оно не укладывалось ни в одну земную классификацию. Строение его тела выдавало совершенную инородность этого существа, и было сложно даже предположить, от кого оно произошло. Джордж понял, откуда шел отвратительный запах тухлой рыбы, что теперь, когда они оказались ближе к его источнику, стал острее, сильнее, приобрел невыносимо тошнотворную химическую нотку. Все в этом существе вызывало отвращение. И самое жуткое — у него было лицо, аналог лица, потрескавшееся с тремя близко посаженными глазами, розовыми, как молочный коктейль с клубникой, блестящими и истекающими слизью, каждый размером с теннисный мяч. Впрочем, вскоре стало ясно, что на деле они рубиново-красные и покрыты кожистой розоватой мембраной, служащей существу веками. Мембраны обнажали глаза лишь частично, отчего те казались розовыми с красной щелью посередине. Что необходимо было предпринять? Что они могли сделать? Люди смотрели на существо, а оно глядело на них в ответ. Патовая ситуация. Пара щупалец, коротких, но сильных на вид, ярко-синих, с розовой нижней частью, покрытой крошечными присосками, свисала из уголков рта существа. Оно стояло, потирая щупальца с влажным чавканьем, словно человек, задумчиво почесывающий подбородок. Джордж заметил, что существо издает ритмичный частый звук, похожий на вздохи. При этом трубки на его туловище раздувались и опадали. Оно дышало, а эти штуки являлись своеобразными органами дыхания, похожими не на человеческие легкие, а на легочные мешки пауков или рыбьи жабры. Они отделяли пригодные для дыхания газы от токсичных. Похоже, помимо кислорода, благодаря гниющим водорослям, в местном воздухе были примеси метана или, может быть, даже азота. Все замерли. Никаких провокаций с обеих сторон. Но так не могло продолжаться долго. Либо люди, либо существо рано или поздно перейдут в наступление. Джордж ощущал в воздухе горячий привкус угрозы, исходящий от людей, нежелание терпеть присутствие этого существа. На человеческих лицах проявились следы первобытной, непроизвольной, глубоко укоренившейся внутри нетерпимости к иным созданиям, доходящей до ненависти. Тварь отличалась от них. Жуткая, непонятная, омерзительная, как паук. Ее существование казалось оскорбительным, и им хотелось сокрушить ее, уничтожить, раздавить. Одним тем, что вызывало непостижимое отвращение, она заслуживала смерти. Тварь слишком сильно отличалась от людей, чтобы существовать с ними в одном мире. Никто не отдавал себе отчета в том, что все они чувствовали. Пробудилась генетическая память, наследственная предрасположенность к ненависти, что кислотой жгла нутро и электрическими разрядами бежала по венам, призывая их уничтожить, убить тварь во благо племени. «Убей зверя, победи чудовище!» И все вдруг вспомнили об оружии в побелевших от напряжения руках. Мышцы напряглись, нервные окончания загудели. Оружие требовало крови. «Давайте прикончим его», — предложил Сакс, и никто не удивился, что именно он озвучил эту захватившую всех мысль. «Давайте завалим этого уродливого членососа!» Всем не терпелось приступить к делу. В тот момент они были единым целым, кровожадным хищником с когтями и зубами. Но Кушинг сказал: «Успокойтесь, просто успокойтесь. Оно наверняка разумное, раз построило нечто подобное». Минхаус услышал собственный голос. «Ты же знаешь, что это такое, верно? Верно?» «Ага», — глухо ответил Сакс. «Та летающая тарелка, которую мы видели в водорослях. Вот откуда оно». Даже не поинтересовавшись, о чем они бормочут, Кушинг сказал: «Оно умнее, чем мы. Возможно, оно поможет нам выбраться отсюда». Джордж стоял как вкопанный, ничего не соображая. Тело онемело. Ноги казались ватными, словно кто-то вколол ему таразина. Джордж понимал, что если тварь вдруг набросится на него, ему конец. Он просто не сможет уклониться, и виной тому был либо страх, либо взгляд твари, который будто проникал под кожу. Чуждые глаза прожигали мозг, словно раскаленные дуговые лампы. Джордж был охвачен безумным желанием располосовать собственные вены лезвием. Ни одно живое существо на земле не обладало подобными пронзительными, полными ненависти, фасеточными глазами. Овальное сморщенное отверстие, расположенное сбоку головы, лишь усиливало эффект и напоминало рот беззубого старика. Тварь наблюдала за ними. Она не угрожала, но внушала глубокое омерзение. Может, она и была разумной, однако не имела права быть таковой. Во всяком случае, в сознании тех, кто на нее смотрел, мысль о том, что этот ползучий кошмар может обладать разумом, вызывала отвращение, как образы наделенных сознанием пауков или сороконожек. Фабрини сделал шаг в сторону странного механизма, и тварь напряглась. Трубы у нее на брюхе затрепетали, и из них потекло что-то вроде черной слюны. При попадании на палубную обшивку жидкость зашипела, как масло на сковороде. «Не советую ее злить», — предупредил Кушинг. Джорджу пришлось подавить в себе желание вскинуть пистолет и всадить в тварь пару пуль, а может, даже больше, чем пару. «Да», — подумал он, — «она разумна, это видно. Только это какой-то неправильный разум. Не наш людской, а какой-то гадкий, кощунственный, холодный, жестокий и высокомерный». Наблюдая за тварью, Джордж поражался ее демонстративному превосходству, ее высокомерию. Она ненавидела их с той врожденной неприязнью, которую вся ее раса испытывала к низшим формам жизни. «Нам нужно попробовать пообщаться с ней», — сказал Кушинг, — «и объяснить, что мы не собираемся причинять ей вред». Джордж едва не расхохотался. Кушинг внезапно напомнил ему наивного ученого, персонажа старого научно-фантастического фильма ужасов из 50-х, «Нечто из иного мира». Тот чудак пытался поговорить с неуклюжим растительным кровососом с Марса, но в итоге его лишь отбросили в сторону. Ситуация напоминала ту сцену. «Не собираемся причинять ей вред?» Хорошая шутка. Джордж уж точно собирался причинить ей вред. Он уже смекнул, что, окажись они один на один, эта тварь, не раздумывая, прикончила бы его. Джордж чувствовал исходящие от нее мощные флюиды. Глядя на злобное лицо и сверкающие, полные ненависти глаза, он понял эту тварь, разумную и расчетливую, как жестокий мальчишка, что отрывает бабочкам крылья и жжет кошкам хвосты. Ее разум был заточен на садизм, фанатичное стремление подчинить себе все вокруг. Вот почему она вздрогнула, когда Фабрини приблизился к механизму. Это детище ее рук, а значит, низшие существа не имеют права его трогать. Люди для нее все равно, что мыши или обезьяны, место которых в клетках с грязной соломой. На них можно смотреть, как на диковинку, над ними можно смеяться, но не больше. «Не трогай мое устройство, глупая мартышка!» «Вперед, Кушинг!» — сказал Сакс, мечтая порубить тварь на куски. «Попробуй поговорить с этим гребаным уродом. Давай! Отведи нас к своему лидеру, ты, уродливый кусок дерьма!» Кушинг открыл рот, но так и не смог заставить себя хоть что-нибудь сказать. В старых фильмах принимать решения и действовать в подобных ситуациях было проще простого, но не в реальной жизни. Эта тварь была настолько злой и гротескной, что разговаривать с ней казалось такой же глупостью, как вести беседы с пауком, попав к нему в сети. «Не ешь меня, ладно? Не высасывай из меня кровь и не закутывай меня в кокон. Договорились?» Джордж осознавал всю нелепость ситуации. Может, этой твари и были доступны силы звезд и тайны жизни и смерти, но найти с ней общий язык не представлялось возможным. Интеллектом она намного превосходила людей, но он был холодным и враждебным человеческой логике. Тварь ненавидела всех, кто хоть как-то от нее отличался. С ней невозможно было договориться или сторговаться. Попадешь к такой в руки — будь уверен, станешь экспонатом в банке или будешь заживо препарирован. А если она окажется не в духе, то найдет участок мозга, отвечающий за боль, и будет колоть его, наблюдая за твоей агонией с ледяной, неземной отрешенностью. — Черту! — проворчал Фабрини. — Давайте убираться отсюда. Я больше не вынесу взгляда этого урода, как будто он хочет высосать мои глаза. «Почему бы нам просто не покончить с этим?» — подумал Джордж. «Мы все равно собираемся его убить. Зачем тянуть?» «Давайте просто уйдем», — сказала Элизабет. Это было последнее разумное предложение. Мужчины зашевелились, осторожно направляясь вперед и формируя кольцо вокруг существа и его машины. Тварь заметила их движение, но, казалось, еще не решила, какие действия стоит предпринять. От пришельца стал исходить тошнотворный кислый запах, и Джордж задумался, не испытывает ли тварь страх, предчувствуя, что должно было случиться, будто человек, окруженный приматами прямиком из плеоцена. Эта тварь сильно отдалилась от людей в плане умственного развития, но проигрывала им в количестве и грубой силе. Существо плавно задвигалось. Жилистые мышцы сокращались со змеиной грацией под резиновой морщинистой кожей, похожей на древесную кору. Трубки на брюхе снова начали пульсировать, орошая палубу черным соком, что дымился и шипел при соприкосновении с поверхностью. Щупальца вывернулись, как жвалы муравья, а морда... Боже милостивый! Морщинистая костистая морда источала обжигающую злобу. Глазные мембраны полностью раскрылись, целиком обнажив красные блестящие рубины глаз. Никто из видевших эти фасеточные глаза не ожидал столкнуться с такой неприкрытой, жгучей ненавистью. Ничто во Вселенной или за ее пределами не могло ненавидеть так, как это чудовище. Сморщенный овал рта перекосился, словно вот-вот должен был исторгнуть крик, а глаза превратились в щелки, полные невыразимой злобы. Тварь вплотную приблизилась к границе безумия, порожденного яростью. Поллард был первым, кто непреднамеренно заставил тварь устремиться в атаку. Он шагнул в сторону, видимо, пытаясь отойти от твари подальше, но случайно споткнулся о диковинный механизм. Тот оказался на удивление легким и отлетел в сторону. Матрос восстановил равновесие. Ярость заполнила монстра до краев и хлынула наружу. Щупальца на руках пришли в движение, стали скручиваться и извиваться. Трубки на брюхе задрожали, а сама тварь издала тихий звук, который быстро перерос в свистящее шипение, словно гремучая змея готовилась к броску. И звук исходил не изо рта, а из трубок, фильтрующих воздух и плюющихся кислотой. «Берегитесь!» — крикнул Сакс. Это все, что он успел сказать, потому что в следующую секунду монстр сорвался с места. Он то ли прыгнул, то ли заскользил во всех направлениях одновременно. Его синяя плоть оказалась эластичной, даже жидкой. Никто и заметить не успел, что в лапах существа возник маленький цилиндр из желтого металла. Чудовище вскинуло его и нацелило прямо на Полларда. Оружие! Оно выстрелило не лазерным лучом, как в кино, а сверкающим облаком бледно-зеленого газа, которое окутало Полларда словно туман, и матрос замер, как вкопанный. Через мгновение его плоть стала жидкой и стекла с костей, прежде чем кто-либо успел что-нибудь предпринять. Поллард рухнул на пол грудой дымящегося мяса. Джордж лишь мельком зафиксировал момент, когда его лицо потекло. Левый глаз сполз на подбородок, словно капля воска, скатившаяся по свече. Будто марионетка на оборванных нитях, Поллард рухнул на палубу и обратился дымящейся массой из жидкой плоти и костей. Джордж открыл огонь. Он всадил в тварь три пули. Она жалобно и пронзительно завизжала. Ее трубки на миг выпрямились. Существо наклонилось вперед, прежде чем вновь обрело равновесие. И тут Элизабет метнула мачете. Лезвие глубоко вошло в лапу, сжимающую золотой цилиндр, едва ее не отрубив. Цилиндр с лязгом упал на пол. Тварь ползла, как краб или полураздавленный паук, по кругу. Из пулевых отверстий и порезанной лапы хлистала водянистая зеленая кровь, похожая на лимонный сироп. Запах стоял такой, словно кто-то опрокинул канистру хлорки. Мужчины приблизились, крепко держа оружие. Двигались они на автомате. Пришло время покончить с чудовищем, с монструозным осквернителем и разрушителем всего, что любили и ценили люди. Тварь прекрасно понимала, к чему идет дело. Она переводила взгляд с одного на другого, обжигая неприкрытой ненавистью. Возможно, тварь боялась этих примитивных розовых животных с четырьмя конечностями или просто испытывала к ним отвращение. Для нее они были не больше, чем болезнь, ползучая чума, которую нужно раздавить и выжечь. Мерзкие существа с грубым оружием и примитивной нервной системой, но сильнее всех чувств был ее гнев. Тварь ненавидела людей за то, что они посмели поднять на нее руку. Джордж прочел в ее глазах ярость обманутого существа. Тварь была хозяином времени и пространства, а все остальные формы жизни — ее рабами. Она впилась в него ярко-красными глазами, и Джордж почувствовал, как закипает его мозг. Существо легко подавляло и сокрушало разумы отдельных индивидов, может быть, даже двух-трех за раз, и оно хотело, чтобы Джордж знал, кто будет ждать человечества у темного края Вселенной. Кушинг видел, что монстр делает с Джорджем. Возможно, все видели, как жуткая тварь высасывает из него разум, но лишь Кушинг не стал ждать. Он взмахнул топором и обрушил его на голову чудовища, разрубая истинно черные щупальца и кроша череп. Лезвие легко прошло сквозь кожу, плоть и кость, но в момент удара сверкнула вспышка, и Кушинга отбросило назад. Топор остался торчать из головы твари, которая душераздирающе ревела, сообщая всей вселенной, что умирает, визжала, как автомобильный стартер, и скрежетала, как металл по точильному камню. Все отшатнулись от бьющейся в агонии твари. Из расколотого черепа хлестал зеленый сок и коричневатая слизь. Топор по-прежнему торчал из головы. Раскаленная рукоятка дымилась. Сакс замешкался, и одно из щупалец метнулось в его сторону и схватило бригадира за ногу. Он с криком упал на пол. Щупальце прожгло штанину, обнажив колено. Джордж всадил в голову твари еще три пули, забрызгав переборки слизью и зеленой дымящейся кровью. Тварь корчилась, визжала и извивалась так, словно была бескостной, как слизняк или пиявка. Она умирала с какофоническим криком, в котором смешались ярость, буйство и абсолютное безумие. Визг эхом разнесся по обшитому сталью помещению и свалил нескольких нападавших на пол, заставив людей исторгать рвоту под натиском звуковой атаки. Через 10 минут все кончилось. Остались только смрад и 2 чудовищных трупа — Полларда и внеземной твари. Мертвой она была такой же уродливой, как и при жизни. Ее плоть дымилась и быстро растворялась, превращаясь в жидкость. Глаза провалились в распадающийся череп, туловище скрипело и потрескивало, щупальца свернулись клубком, да так и замерли навсегда. «Будь у нее душа, — решили они, — она была бы черной, как раковая опухоль». «Поллард! — продолжал причитать Минхаус. — О, Господи! Посмотрите на него! Вот дерьмо!» Ни у кого не нашлось, что сказать. Поллард погиб, и смерть его была хоть и быстрой, но ужасной. «Я пошлю ему цветы», — съязвил Сакс с присущим ему состраданием. Минхаус бросил на него злобный взгляд. «Как ты можешь? Какой же ты урод, Сакс! Конченый урод!» «Я когда-то это отрицал?» Ладони Кушинга сильно обгорели. «Когда я ударил ее топором? Господи, я словно разрубил провод под напряжением. Меня даже сбило с ног. Должно быть, эта тварь генерировала заряд, как угорь». Колено у Сакса тоже обгорело, но не так сильно. «Уродливый членосос!» — ругнулся он. «Похож на матушку Фабрини и пахнет так же». «Да пошел ты!» «Смотрите!» — воскликнул Джордж. «Смотрите сюда!» После произошедшего все были опустошены. Элизабет заботливо перевязывала Кушингу руки. Казалось, никого особенно не интересовало то, что увидел Джордж, и тем не менее они повернулись посмотреть. На их лицах застыло настороженное выражение. Вся задняя часть туловища твари дрожала и подергивалась. Раздался влажный хлюпающий звук, и под тварью расползлась серо-зеленая студенистая лужа, в которой застряли пузыри размером с софтбольные мячи. «Что за черт?» — воскликнул Минхаус. «Эти штуки похожи на...» Они сразу поняли, что это было. Все пузыри, точнее мешочки или мембраны из прозрачной розоватой кожи, были соединены тканевой сеткой, и внутри каждого... «О, Господи!» — взвизгнул Минхаус. «Беременная! Она была беременная! Беременная!» На полу оказался десяток овальных мешочков с сероватыми, испещренными синими венками зародышами, и самым жутким было то, что они не погибли. Твари корчились и извивались. Их крошечные, неоформившиеся конечности шевелились и подрагивали. Сакс встал и, хромая, подошел ближе. — Гадкие мелкие ублюдки! — произнес он. Схватив багор, Сакс устроил резню. Он рвал мешочки и давил содержимое. Элизабет, застонав от отвращения, отвернулась, и остальные последовали ее примеру. Сакс не успокоился, пока не закончил. Он давил тварей, как маленький мальчишка дождевых червей. Один из зародышей выскользнул из мешочка, мерзко извиваясь, и Сакс на него наступил. Джордж непроизвольно содрогнулся от звука, будто раздавили зрелый сочный персик. — Вот вам и высший разум, мать его! — победно воскликнул Сакс.